Серая шейка. Среди невысоких гор, покрытых густым лесом, весело катилась серебристая речка. Здесь, в глухих местах, подальше от человеческого жилища, обитало множество разных птиц. Тут жили и большие птицы, лебеди, гуси, утки, и птицы поменьше, болотные кулички да бекасы. А уж разные поющие и чирикающие птичьи мелкоты, видимо-невидимо. Они прилетали сюда ранней весной из далеких жарких стран, вили гнезда, выводили птенцов. К концу лета птенцы вырастали, и все птичьи семейства снова улетали на юг, подальше от холодной морозной зимы. У старой утки была большая семья, целых семеро молодых крепких уток. Все были готовы к дальнему перелету. Все, кроме одной молоденькой уточки. Ее звали Серая Шейка. Она не могла лететь вместе со всеми. Однажды весной, когда Серая Шейка была еще совсем маленьким утенком, ее схватила страшная лиса. Старая утка смело бросилась на врага и отбила утенка. Но одно крылышко было сломано. И вот теперь приближался день отлета. Утка-мать была в отчаянии. Она все чаще говорила старому селезню, отцу семейства. Ох, даже и подумать страшно, как мы оставим здесь серую шейку. Мы все улетаем, а она останется здесь одна. Нет, нет, не могу в это поверить. Ох, старой утке нужно было собрать все силы, чтобы не выдать своего горя. Сердце у нее разрывалось от жалости. Ах, иногда ей казалось, что лучше бы серая шейка погибла еще тогда, когда была совсем маленьким утенком. Но нет! Нет! Прочь, прочь, гадкие мысли! Жить, пока есть жизнь, есть и надежда. Жить! Да, да, пока река не замерзла, серая шейка не пропадет. В воде всегда найдется еда, а холод птицы не страшен. Но если ударят морозы, и река начнет замерзать, тогда... Ты держись около того берега. Вон, видишь, там в реку сбегает ручеек. Там вода не замерзнет целую зиму. Хорошо, мамочка. И помни, как бы ни было тяжело, как бы ни было страшно, держись. И надейся. Спасение может быть совсем близко. Главное, держись. Изо всех сил. До конца. Поняла? Поняла? Да, мамочка. И вот наступил день отлета. Вся утиная стая собралась в одну живую кучу на реке. В утренней тишине слышалось только кряканье старых вожаков. Серая шейка держалась в стороне от стаи, как чужая. Да, видно, так оно и было. Никто не обращал на нее внимания. Она все пыталась разглядеть своих, маму, братьев и сестричек, но их уже невозможно было различить. И вот, наконец, главный вожак дал команду, и вся стая поднялась над рекой. И тут что-то случилось с маленькой уточкой. Серая шейка задрожала и вдруг тоже рванулась вверх. Ах, как же хотелось ей быть вместе с ними, в этой дружной и веселой семье. Там ее место. Стая сделала прощальный круг и двинулась на юг своей дорогой. Нет, этого не может быть! Серая шейка словно обезумела. В отчаянии она изо всех сил забила по воде здоровым крылом и, оттолкнувшись лапками, поднялась из воды. Ей хотелось крикнуть: «Стойте! Стойте! Я не хочу здесь оставаться!» Но стая улетала все дальше и дальше. С тех пор на реке наступила тишина. Не было слышно ни звонких веселых криков, ни хлопанья крепких крыльев. Только холодный осенний ветер посвистывал в голых кустах и обрывал последние засохшие листья. Серая шейка осталась совсем одна. Однажды серая шейка выбралась на берег и осторожно пробралась в лес. Остановилась у большого куста и огляделась. Ой! Серая шейка вздрогнула. Прямо из-под куста на нее уставились два больших косых глаза. Заяц! Как ты меня напугал! А ты меня! Слушай, а ты чего здесь делаешь? Гуляю. Как же так? Ведь все утки давно улетели. А я не могу летать. У меня крыло сломано. Вот оно что! Они познакомились. Заяц был такой же беззащитный, как и серая шейка, и спасал свою жизнь постоянным бегством. Эх, если бы мне крылья, как птицы, так я бы никого на свете не боялся. Ты вот хоть и летать не можешь, зато плавать умеешь и нырять. А я постоянно дрожу со страху. У меня кругом враги. А ты далеко в лес не заходи. Да нет, я тут, с краешка. С тех пор они подружились. Серая шейка повеселела. Ей стало не так одиноко. Скоро выпал и первый снег, а река все еще не поддавалась холоду. Все, что замерзало по ночам, вода разбивала. Всего опаснее были ясные звездные ночи, когда все затихало. Река словно засыпала, и холод старался сковать ее льдом сонную. И вот однажды, в тихую морозную ночь, когда бурлившая днем река присмирела, к ней тихонько подкрался холод, крепко-крепко обнял и точно прикрыл зеркальным стеклом. Не замерзла только самая середина реки. Там оставалась неширокая полоска воды. Места, где можно было плавать, оставалось совсем немного. И тут на берегу показалась лиса. Та самая, что повредила ей крыло. А-а-а! Старая знакомая, здравствуй. Очень-очень рада встрече. Ой, бедняжка, что-то вид у тебя невеселый. Скучаешь, наверное? Ну, конечно, все тебя бросили, но ничего, не грусти. Уж я-то тебя не брошу. Я буду ходить к тебе в гости. А пока прощай, до скорой встречи. Когда лиса убралась, серая шейка долго ныряла в холодную воду, чтобы хоть немного успокоиться. Что же делать? Что теперь делать? Держись, держись, серая шейка. Я держусь. Я помню, мамочка. Между тем наступила уже настоящая зима. Мороз делал свое дело. Каждый день серая шейка с ужасом видела, как спасительная полоска воды становится все меньше и меньше, а лиса стало приходить все чаще и чаще. Вскоре на ледяной поверхности реки осталось небольшое окошко чистой воды. И тут снова заявилась лиса и уселась на самом краю льда. «Эй, послушай, ну сколько можно барахтаться? Хватит тебе мучиться, глупая! Вылезай-ка на лед, и всем твоим мучениям конец!» Когда лиса ушла, серая шейка, тяжело дыша, прижалась к краю плыньи. У нее не было сил выбраться на лед. Нет, невозможно больше терпеть этот ужас. «Мама! Мама! Я больше не могу. Держись, держись. Спасение близко. Держись из последних сил. Нет, нет больше сил». Сил, кажется, и вправду не было. Но материнский совет не пропал даром. Нет, не зря серая шейка так долго держалась. Спасение и вправду было рядом, только она этого не знала. На следующее утро заяц выскочил из своего логовища поголодать кору на деревцах и поиграть с другими зайцами. И вдруг кто-то крикнул: «Братцы, берегись!» И правда, опасность была близко. На опушке леса стоял старичок-охотник и целился в зайцев из ружья. Он подкрался на лыжах совсем неслышно и теперь высматривал, какого зайца подстрелить. «Эх, теплая старухья шубка будет!» Но зайцы уже заметили охотника, кинулись прочь и рассыпались по лесу, как горох. «Эх, старуха, старуха, убежала наша шуба! Вот незадача-то!» Старик вышел на берег реки и присел отдохнуть. И тут вот чудеса! На чистом заснеженном льду, откуда ни возьмись, рыжая лиса появилась. Крадется пушистая красавица, прямо как кошка. «Э-э-э! Вот так штука! К старухе на этой шубе воротник сам ползет. Видно, пить рыжая захотела. Или рыбки вздумала половить. Лиса действительно подползла к самой полынье, в которой плавала серая шейка, и улеглась на льду. Стариковские глаза видели плохо, и из-за лисы не замечали утки. Старичок долго прицеливался. Наконец грянул выстрел. Сквозь дым от выстрела охотник видел, как что-то метнулось на льду и со всех ног кинулся к полынье. По дороге он раза два упал, а когда добежал до полыньи, только руками развел. Воротника как не бывало, а в полынье плавала одна перепуганная серая шейка. Вот так штука! В первый раз вижу, как лиса в утку обратилась. Ну и хитер зверь. Но тут старый охотник присмотрелся и увидел свежие лисьи следы. Они вели от полыньи прямо к берегу. Вот ведь шельма убежала. Вот тебе, старуха, и воротник к шубе. Что ж я теперь буду делать, а? Ну и грех вышел. А ты, глупая, зачем тут плаваешь? Ну-ка, ну-ка. А, вот в чем дело. У тебя крылышко попорчено. Ах, глупая, глупая, да ведь ты замерзнешь тут. Или лиса тебя съест, а? Старичок подумал, покачал головой и решил. А мы вот что с тобой сделаем. Я тебя внучкам унесу. Вот ты обрадуется. А весной ты старухе яичек нанесешь, да утяток выведешь. Так я говорю? Вот то-то, глупая. Старичок добыл серую шейку из полыньи и положил за пазуху. Старик осмотрел свои лыжи, поправил шапку, надел рукавицы и двинулся в обратный путь. А вместе с ним, под теплым полушубком, покидало страшное место маленькая серая шейка. Теперь все ее беды и страдания остались позади. Вслед ей смотрел серый зайчик и махал на прощание лапкой. «Будь счастлива, серая шейка!»